— ответил Гуччо, с минуту молчаливо разглядывая портрет. «Портрет этот с поистине чудесной верностью передает ваш образ и являет людским взором прекраснейшую даму, которую мне когда-либо приходилось видеть».